Рассвело. Оглушительный шум заставил парня и девушку подскочить. «Какого чёрта?» Парень, до полусмерти напуганный, спрыгнул с кровати, отодвинул занавеску и обнаружил источник грохота. Босс задним ходом заводил грузовика внутрь склада через раздвижные двери, чтобы выгрузить содержимое. За стенами здания было так тихо, что он слышал далёкое щебетание птиц. Утро было прекрасным. «Эй, вы двое, вставайте уже! Мы начинаем!» «Да!» И куда делось его вчерашнее уныние? Парень поспешно накинул рубашку и принялся засовывать одну ногу в штанину, прыгая на другой. Девушка, спавшая в постели рядом с ним, казалось, воплощала собой поговорку «что посеешь, то и пожнёшь». Её волнующее сердце одежда состояла только из белья и рубашки, но вот глаза запали, словно у покойницы. Всё тело источало запах алкоголя, а волосы спутались настолько, что её по ошибке можно было принять за медузу. Она, очевидно, продолжала пить довольно долго после того, как парень ушёл спать, за что и расплачивалась теперь кругами под глазами, которые только добавляли её виду анемичности. Уверен, тебе скоро станет лучше!» Он взял из аптечки упаковку болеутоляющего и положил её на колени девушки, уже похоже начавшей превращаться в зомби. По своему личному опыту он знал, что она станет дееспособной лишь через пару часов. Похоже, она даже не слышала, что он сказал. По другую сторону занавески, взрыкнув напоследок, затих дизель. Парень поправил рубашку и задёрнул занавеску. Он не испытывал к даме почтения как такового, однако помнил, что тому, кто не выразит его по отношению к Оной, грозила смертная казнь. «Окей, босс, с чего мы начинаем?» «С уборки». «С уборки?» Он собирался было спросить, что надо убирать, но всё понял, бросив на помещение лишь один взгляд. В центре красовались остатки погасшего уже костра. Но они в любом случае не собирались его поддерживать. Поражало другое, то, что творилось вокруг кострища. Пол покрывали бесчисленные пивные банки и обёртки от закуски. Но самой серьёзной проблемой были лужи рвоты в нескольких местах. Не обязательно же допиваться до такого. Мне нет оправданий. Прости, а вчерашней ночи я вообще ничего не помню. Парень, вздохнув, похлопал унылого босса по плечу. Учитывая случай с кукурузой и вчерашнюю попойку, парень серьёзно засомневался в том, способна ли девушка учиться на своих ошибках. Ну ладно, оставь на меня уборку этой дряни. «Мне надо ещё кое-чем заняться, так что убери пока мусор. Идёт». Тихо вздохнув, он направился к стоящему в углу шкафчику уборщика. «Кстати, как там малышка? Она пока что в отключке из-за похмелья. Какое-то время она не пошевелит и пальцем». Босс с кислой миной зачерпнул остатки рвоты и вылил в ведро. «Пожалей лучше о том, что наливаешь спиртное кому попало», – подумал парень. Наблюдая, как босс идёт опорожнять ведро с таким видом, будто несёт контейнер с радиоактивными отходами. Он хотел было приняться за порученную работу, но решил сперва сделать ещё одно дело. Парень, покопавшись в багаже, гордо вытащил свинью. Естественно, керамическую. Такую, в которой жгут спирали от комаров. Под крышей ты находишься или снаружи, надо быть осторожным. Передвигаясь на байке, они не беспокоились о насекомых, но в окрестных полях кусачьи твари просто кишели. Необходимо было принять меры, раз уж путники останутся тут на какое-то время. Поставив свинку в центре склада и зарядив в неё спираль, он принялся за уборку. В отличие от парня, сразу бодро взявшегося за работу, девушка проснулась с ужасным самочувствием. Голова пульсировала болью, а живот стенал от изжоги. Скорее всего, потому что она переборщила прошлой ночью. Нет, точно из-за этого. Впав в эйфорию от алкоголя, которого давно не пила, она сама не заметила, как переборщила. Точнее, не то, что не заметила, она вообще не помнила, смогла ли остановиться. Возможно, это была самая крупная попойка в её жизни. Теперь она окончательно поняла, что алкоголь – это зло. Но вообще-то раньше девушки её возраста просто не разрешили бы пить. Она зажала ладонью рот, чувствуя рвотные позывы. и остановить их смогла, только погладив живот через одеяло. «Похоже, я немного перепила». По необычному привкусу во рту и странно гладким зубам она заключила, что её вырвало несколько раз. К тому же в животе было ощущение пустоты, хотя она ела и пила почти всю ночь. В довершение всего в горле соднило. «Ну, кто рано встаёт, тому Бог подаёт!» Откинув одеяло, рядом с кроватью она нашарила ногами кроссовки. Что-то упало на пол со слабым стуком. Приподняв бровь, она нехотя подняла предмет. «Таблетки от головной боли?» К полупустой упаковке таблеток прилагалась короткая записка. «Не напрягайся и отдохни», написанная знакомым почерком. Подпись отсутствовала, но было совершенно ясно, кто автор. Тут она заметила бутылку воды на ящике у кровати. Это была одна из 2-литровых бутылок, в которых они везли запас воды. А рядом стоял перевернутый стакан. «О, Господи! Мой спутник заботится обо мне даже в самых странных ситуациях!» Криво усмехнулась она и налила воды в стакан. Она на несколько секунд приложила бутылку ко лбу, наслаждаясь холодком сквозь пластик. Девушка проглотила 2 таблетки и запила водой, ощущая, как та холодит желудок. Рукавом она стерла капли воды, заскользившие по шее, и тут нашарила на ящике кое-что еще. Влажное полотенце. «Хочет, чтобы я обтерлась? Боже, лучше подготовленного человека просто не найти». Вздохнула девушка со смесью удивления и радости. Полдень. Небо было ясным, без единого облачка. «О, уже оправилась от похмелья?» – спросил босс и поставил совок в угол, утирая под полотенцем, перекинутым через плечо. «Да, еще не до конца, но мне намного лучше». Она не врала. Благодаря чудотворному действию таблеток, терзавшая ее головная боль исчезла. И она чувствовала себя гораздо свежее, обтершись полотенцем и надев свежее белье. Она ещё не совсем пришла в себя, но с лёгкой работой вполне могла справиться. «Прошу прощения, что из-за меня вам пришлось наводить порядок». «Не парься, малышка. Всё равно мы не помним, кто что сделал». «Воистину». Хоть она и захихикала, у неё тут же всплыли смутные воспоминания о том, что вроде бы больше половины царящего теперь разгрома на её совести. «Кстати, где парень?» «Я послал его выбросить мусор. Сейчас вернётся». Мусор, вероятно, состоял в основном из вчерашних пивных банок и обёрток. Казалось, даже в этом проявлялась её зависимость от него. «Так у вас есть какая-то работа для меня?» — спросила девушка и опустила взгляд на пол, то есть на землю. Большую часть остатков вчерашнего праздника уже убрали, оставались только зола и угли костра. Не похоже, что ей придётся заниматься уборкой. «Но... хочешь настоящей работы?» — ухмыльнулся босс. Она чуть поколебалась, но всё же пошла за ним к задним дверям грузовика. «Отлично, теперь перетащим детали сюда». «Да». Они поднялись в кузов. Детали разобранного мускулолёта почему-то казались больше, чем вчера. Она только слышала об этом виде транспорта и не имела ни малейшего представления, для чего нужна любая из деталей. «Не бойся, я не собираюсь просить тебя собрать его. Но...» «Просто разложи детали, которые я передам, так, как написано в руководстве. Крупные детали достанем только, когда вернётся парень. Так что начнём пока с маленьких». Откликнулся он, уходя в недра кузова. Хотя самолёт был большим, компактно уложенные детали позволяли перемещаться по грузовику свободно. К тому же весил весь самолёт меньше, чем девушка. Ничего подобного она прежде не видела. «Отлично, это самое первое. Положишь на верстак?» Он протянул ей деталь. Как бы мало девушка не разбиралась в технике, с этой вещью она была знакома. 2 лопасти на одной оси. Пропеллер. «Ясно». Когда она взяла его в руки, то поняла, почему босс протянул его так небрежно. Это было поистине удивительно. Не только потому, что он был толщиной с лист бумаги, но и потому, что она могла с лёгкостью удержать его 2 пальцами, хотя общая длина лопасти составляла около 1,5 метра. «Невероятно». «Ага. Можно сказать, именно винт определяет, как сильно надо крутить педали. Поэтому мы вложили немало сил в его разработку. В его глазах читалось что-то необычное, когда он смотрел на пропеллер. Девушка мало знала о нем и его коллегах, но ей показалось, что все вокруг, как и эти сверхлегкие лопасти, пронизано их мечтами и непоколебимой силой духа. Как только она подумала об этом, пропеллер в ее руках внезапно налился свинцовой тяжестью. Она аккуратно положила пропеллер на верстак, заботливо, словно дитя. Не потому что хотела угодить боссу, а по собственному желанию. «Кстати, у него такая забавная форма не просто так?» В понимании девушки у пропеллера должно быть 2 или 3 лопасти. Точнее, она вообще не думала, что у винтов есть еще какие-то разновидности. Тот, что она держала в руках, был всего с 2 лопастями, но выполненными весьма необычно. Искривленные в форме полумесяца, они скорее походили на лопасти вентилятора. Еще винт почему-то был окрашен в желтый, хотя все остальные детали в белый. А, да, форма – это его небольшая изюминка. Она позволяет получить максимальную тягу при низкой скорости вращения. Но почему их здесь 2? Да, это озадачило ее больше всего. Здесь было 2 двухлопастных пропеллера. Это секрет. А, так нечестно. Босс ухмыльнулся, глядя на надувшуюся девушку. Немного терпения. Увидишь, когда все закончим. Ну, пошли дальше. Положи это на держатель А. А! Из грузовика босс протянул ей длинный каркас, напоминавший ящик, за который она, вздрогнув, схватилась. Обтекаемые формы объект, прямоугольный, глянцевито-белый, со скругленными углами и такого размера, что босс спокойно бы в нем поместился. По виду каркаса вовсе и не скажешь, что на самом деле он легкий, как перышко. Девушка могла держать его одной рукой. Со слегка дрожавшими ногами она перенесла каркас на стенд, который, видимо, предназначенный именно для него, был оснащен специальным фиксатором. Но разве он не из пластика? Чисто белый материал на ощупь напоминал пластик. Да, ты права. Хотя это не обычный пластик, а ФРТ. ФРТ? Пластик, армированный карбоновым волокном. Образно выражаясь, у него есть ребра из вплавленных карбоновых волокон. Он чертовски прочный, скажу я тебе. Ухмыльнулся он. Босс погладил белую поверхность, будто мальчишка, который получил новую игрушку. Хе, подумать только. Я наконец-то взлечу на нашей малышке. Я словно во сне. Давайте я вас ущипну и проверим. Может и правда? Пробурчала девушка. Босс беззвучно засмеялся. Жаль тебя разочаровывать, но я поднимусь на ней в воздух, будь то сон или явь. Девушка вздохнула. Она чувствовала, что этот невероятно легкий самолет – дело всей жизни, величайшая мечта этого мужчины. «Ну давай, теперь первое крыло. Возьмись за тот конец». «Ах!» Она поспешно схватилась за край детали, появившейся из кузова. Скелет крыла был покрыт материалом, напоминавшим прозрачную пленку. «Похоже на упаковку палочек для еды», – невольно пробормотала девушка. «Ты не так уж и не права. Это, в общем-то, макромолекулярная пленка, которую натянули на карбоновый каркас. По сравнению с корпусом, который они вытаскивали недавно, крыло было явно более громоздким и весило куда больше, так что переносить его пришлось крайне осторожно». «А ничего, что оно такое длинное? В смысле, оно же не разломится в воздухе?» «Оно может погнуться, но не волнуйся. Мы рассчитали все так, что оно не сломается. К тому же такая длина необходима, чтобы взлететь. Если посмотришь на расчеты скорости...» «Нет, не надо подробностей. С физикой у меня плохо». Девушка категорически отказалась от любой попытки понять принцип действия и аккуратно опустила край крыла в фиксатор. «Но физика – это же весело и помогает в повседневной жизни». «Я предпочитаю физкультуру». «Но она практичней, я проиграл». Почему-то не усомнившись в логике ее ответа, он тоже опустил крыло. Сейчас, когда они уже начали сборку, она поняла, что самолет разместится не носом к двери склада, а по диагонали. Ясно. Только так умещались внутри гигантские крылья. «Отлично, теперь левое крыло. Покажи мне свою силу, спортсменка. «Так точно!» Девушка, уже привыкшая к работе, запрыгнула в контейнер.